Глава 24. Ульяна. Неделю спустя. На улице было не холодно, но то и дело начинал моросить мелкий дождик. 1 сентября, да и 2 погода была отличная. А вот уже как 2 дня испортилась. Не ливень, но на улице ничего делать не получится, все мокрое. Зато в теплице сухо. Обязательно это делать в такую погоду. Игорь посмотрел в окно и скривился. «Можешь не ходить», как всегда чуть язвительно ответила Ульяна. От Игоря помощи было немного, он не знал элементарных вещей, так и хотелось пошутить про золотую ложку в заднице. Но пока держалась. Погодка и правда была не очень, но в доме сидеть уже было просто невозможно. Контент висит на отложке аж на неделю вперед. Еще на неделю вперед есть заметки, которые нужно просто привести в порядок. От ноута уже глаза болят, да и просто хочется размяться. Вот чего в этом доме не было, так это какой-нибудь беговой дорожки. В Осиновке исходить-то некуда, кроме огорода. А мне нужно размяться. Ульяна, скинув, не читая очередную партию сообщений от Никитки, поднялась с дивана. «Зря я, что ли, новые резиновые сапожки себе купила. Ты можешь остаться дома». «Ага, и оставить даму один на один с тяжелой физической работой», — возмутился Игорь. «Ты мне потом это будешь припоминать каждый день до конца месяца. А это еще почти 3 недели». «Не буду», — попыталась оправдаться Ульяна, но Игорь, судя по его взгляду, ей ни капли не поверил. «А давай завтра или послезавтра за грибами сходим», — перевела она тему. «Какие грибы?» Игорь повертел пальцем у виска. «Уже не лето, да и не ем я вот это сомнительное». «Ой...» Ульяна, закатив глаза, вздохнула. «Ну просто погуляем по лесу, всякое красивое посмотрим». «Красивое? Здесь?» Игорь засмеялся. «Что тут смотреть? Лес, поле и мелкая речка. Ты в Италии была? Вот там виды». «Какие?» Ульяна с упертым видом сложила руки на груди. «Такие же, как у нас. Полно точно таких же обшарпанных домов и раздолбанных дорог. Ты вообще нашу природу видел?» «Было понятно, что нет. Ну что ж, придется показать». «Ладно». Нехотя согласился Игорь. «Но я не горю желанием таскаться по буреломам». «Ой, все». Махнула на него рукой Ульяна и пошла переодеваться. За эту неделю они немного притерлись друг к другу. Игорь приучился обслуживать себя сам, освоил кое-какие дачные навыки. В целом, мужчина он интересный, умный, с этим не поспорить. С чувством юмора, привлекательный, о, да. Но вот эти фырканья на жизнь обычных людей, так иногда и хочется треснуть сковородой. Не захочет с ней пойти, пусть сидит дома и не портит настроение. Но настроение испортил совсем не он. «Это все выдергивает, да?» — спросил Игорь, окинув теплицу взглядом. «Да», — подтвердила правильность его догадки Ульяна. «Убрать, помыть, обработать». «Мыть?» — Игорь смотрел на нее недоверчиво. «Ты шутишь? Зачем мыть?» «Чтобы убрать всякие плесени и споры грибков», — пояснила Ульяна. «Будет еще тепло, они тут отлично расплодятся. Оля потом будет обрабатывать теплицу». «Вот вам делать нечего», — сделал вывод Игорь. «Купил и все. Столько геморроя просто на ровном месте». «Кто бы говорил?» «Не осталось в долгу Ульяна. Уж кто его себе организовал из ничего, а?» «Выдираю и увожу на кучу», — быстро сориентировался Игорь. «Точно». Улыбаясь, Ульяна щелкнула пальцами. Со всеми, но почти со всеми работами она бы и сама потихоньку справилась. Но с Игорем выходила быстрее. Да и приятно смотреть, как мужчина работает. С газонокосилкой Игорь бы смотрелся особенно хорошо. В принципе, еще тепло и трава растет, так что есть шанс полюбоваться. Но самое интересное было в другом. Ульяна чувствовала себя в безопасности. С мужчиной в доме, пусть и напичканным камерами и сигналками, было спокойнее. Какое-то подсознательное ощущение, что не отменяло ежедневных демонстративных звонков подругам и родне. Пока Игорь катал тачку, отвозя ботву, Ульяна без зазрения совести наблюдала за ним. Когда не выпендривается, такой он основательный. Очень хочется поддаться его обаянию. Вот только как это будет выглядеть? Да и уедет уже скоро к своим московским фифочкам, которым ни разу не позвонил. или она просто не слышала, но напрашивался вывод, что Игорь свободен. «Ульяна, возьми себя в руки», — приказала самой себе. «Не слушай Олю, она плохому научит». Да и проблем достаточно без нового романа. Увидев, что Игорь катит обратно, нырнула под кусты и сделала вид, что очень занята. «Прям хоть сочинение пиши, как я провел лето», — хохотнул он, вернувшись. «Вот бы в моей школе удивились. Тебе бы все завидовали», — произнесла Ульяна, повернув к нему голову. «Во всяких Турциях и Египтах все 100 раз были. А вот кто у вас картошку хоть раз копал?» «Уверен, что никто». Игорь сложил в тачку ботву. «Да и я не собирался этому учиться. А что, и картошку копать будем?» Он застыл, осененный догадкой. «А еще морковь и свеклу», — добавила Ульяна. «То есть ты не шутила?» На всякий случай переспросил Игорь. «Вообще нет». Ульяна широко улыбнулась. «А еще нужно будет покосить газон». «А забор не покрасить?» — съязвил Игорь. «К забору даже не подходи». Ульяна в притворном ужасе округлила глаза. «К его парадной части. А вот погнутую все-таки нужно поправить». «Эксплуататорша!» — хохотнул Игорь. Насторожился. «Тебе не кажется, что кто-то стучит в тот самый фасадный забор?» «Может, не к нам?» Ульяна поднялась и тоже прислушалась. «Я никого не жду». «Ульяна! Уля! Ульяна, выходи!» Раздавшийся крик развеял все сомнения. Это точно к ней. Она еще подумала, что на острый камень наступила вот правая пятка и болит. Ульяна закрыла глаза перчаткой и тут же отдернула. Не хватало еще в глаза что-то занести грязными руками. «Уля, ну открой!» — жалобно выл бывший. «Мог бы и позвонить», — процедил сквозь зубы Игорь. Ульяна похлопала по карманам. «Я телефон дома оставила». Она неотрывно смотрела в сторону калитки, которую отсюда видно не было. «Уля, я знаю, что ты дома! Открывай!» Никитка продолжал устраивать концерт, заявку на который никто не давал. «Ульяна, я через забор перелезу!» «Вот это угроза!» — мрачно восхитился Игорь. «Уйдет? Если уж притащился, то не уйдет». Вынуждена была огорчить его Ульяна. «Черт, я была уверена, что сюда не сунется. Никитка ненавидит Осиновку. Да и вообще его царская задница не создана для автобусов». «И тем не менее», — буркнул Игорь и так стиснул челюсти, что проступили желваки. «Ульяна, ты не имеешь права, ты моя жена!» Неслось на всю улицу. «Бывшая идиотина», — прошипела Ульяна, выходя на улицу. Сделала несколько шагов и прокричала. «Что приперся? Нам надо поговорить!» — взвизгнул Никитка. «Открывай, иначе вся улица услышит!» А сейчас как будто нет. Игорь встал рядом. «Он больной?» «Нет, просто придурок», — ответила Ульяна. «Ой, не спрашивай, пожалуйста». «Ульяна, я долго тут торчать буду?» Никитка изволил негодовать. «Открывай!» «За ключами схожу», — крикнула в ответ. «Я тебе открою. Я тебе сейчас так открою, мало не покажется». Зло бурчала она, топая за ключами в дом. «Давай быстрее, я весь промок», — потребовал Никитка. «Мне нужен горячий чай и ванна». «Мозги тебе нужны», — не стеснялась говорить в голос Ульяна. Надо же, все-таки притащился, да еще в такую погоду. И как его маменька отпустила в такую даль? Или Никитка взбунтовался? Он такой иногда прям орел. Схватив ключи, самым решительным видом пошагала обратно. Игорь продолжал стоять на дорожке. Явно что-то хотел сказать, даже рот открыл. Но Ульяна полоснула его таким взглядом, что предпочел промолчать. «Ульяна, я замерз!» — продолжал ныть Никитка. «Ты плохо заботишься о своем муже! Ты совсем меня не любишь!» Ульяна от злости не с первого раза смогла попасть ключом в замок. «Да какой же ты догадливый!» — рявкнула, открыв калитку. «Конечно, не люблю! Мы 3-й год в разводе, отвали уже! У тебя девушка беременна, а ты даже сюда притащился! Отвали от меня, пожалуйста! Сил моих тебя терпеть уже нет!» «Я ради тебя приехал в такую даль!» — пафосно начал Никитка, но смотрелся очень жалко. «Автобусы ужасны! Я ноги намочил и обувь заморал! Мне нужен чай и средства от простуды!» «Дома попьешь!» отчеканила Ульяна, упираясь рукой и ногой в столбик и всем видом показывая, что на участок бывшего не пустит. «Катись к матери своего ребенка!» «Я не хочу разговаривать на улице, тут дождь!» Никитка попытался просочиться на участок. «Ну, Ульяна, я знаю, что ты меня все еще любишь. А ребенок, ну он же еще не родился. Да и для меня он ничего не значит». «Ты сам себя слышишь?» Ульяна в очередной раз офигела от поведения бывшего. «Ты раз за разом пробиваешь дно. Катись отсюда, я тебя очень прошу. Едь к матери своего ребенка и разбирайтесь там без меня». «Ну, я же только тебя люблю», — проныл Никитка. «Я даже простил тебя за кафе, разве этого мало? Все равно от тебя никто не полюбит, кроме меня». Раздалось солидное покашливание за спиной Ульяны. «А вот тут я не согласен», — мрачно пробасил Игорь. «Ульяна, это кто?» Обиженный визг ударил по ушам, заставив скривиться. «Ты мне изменяешь?» «Извини, любимая». Игорь, обняв Ульяну одной рукой за талию, просто переставил ее в бок, а сам встал в проем калитки. Ульяна от шока ни звука издать не смогла. «И хорошо, а то бы всю игру провалила. Ты у меня женщина умная, но иногда с дураками надо говорить на их языке». «Ты меня дураком назвал?» Вспетушился Никитка, но на всякий случай сделал пару шагов назад. «Ульяна, ты почему позволяешь какому-то качку тупоголовому оскорблять своего мужа?» «Ты муж». Игорь сложил руки на груди и расставил ноги. «Давно объелся груш, и я тебе настоятельно советую больше к Уле не подходить, и даже номер телефона ее лучше забудь. Иначе я могу объяснить более обстоятельно, почему не стоит подкатывать свои шарики к чужим невестам. Я бы еще твоей девушке посоветовал тебя даже на порог не пускать. Такой нытик ей явно не нужен. У нее есть шанс найти нормального мужика, а не вот это». «Сам ты это!» Никитка от негодования подпрыгнул на месте. «Руки марать не хочется, а то я бы тебе показал, как чужих жен отбивать!» «А я бы посмотрел», — усмехнулся Игорь, резко вытягивая руки вперед. Никитка отпрыгнул, а Игорь демонстративно просто хрустнул пальцами. «Уля, как ты могла променять меня вот на этого мужлана?» Теперь Никита разыгрывал оскорбленную невинность. «Ты, конечно, не идеал, но я была тебе лучшего мнения. Ты коварная изменница, я тебя бросаю. Ты меня недостойна», — заявил пафосно. «Да свалишь ты уже или нет?» Ульяна протиснулась между Игорем и столбом. Руки так и чесались хорошенько съездить Никитке по морде. Достал просто до печенок. «Как хорошо, что я с тобой развелся!» Никитка смотрел с превосходством. «Иди, тебе туда!» Она указала пальцем в сторону трассы, с неудовольствием отметила, что на улицу вышли самые любопытные. То есть почти все. «Все видели!» Никитка тоже это отметил. «Вот, жена мне изменяет!» «Бывшая!» — взорвалась Ульяна. «2 года как бывшая!» Она рванула к Никитке, но Игорь среагировал мгновенно, схватил за талию и стальной хваткой прижал к себе. «Вот так из-за неверности и распадаются браки!» У Никитки был такой вид, что впору было аплодировать, ну, актер на сцене театра. «А я ехал из Москвы в такую даль, 2 недели ждал тебя под окном, а ты тут кувыркалась! Я ему сейчас врежу!» Ульяна была в бешенстве. «Игорь, пусти, я его сейчас в лужу макну!» Уважаемые соседи, представление окончено. Громкой и широкой улыбкой объявил Игорь. Чуть приподняв Ульяну, унес ее на участок и закрыл калитку на замок. «Офигеть!» «И что это было?» — спросил, глядя ей в глаза и так и не убирая руки с ее талии.